Дверью он еще будет хлопать. Сбежал, как последний трус, не дослушав. Думает, она покипятится и остынет. Я тебе покажу права и обязанности. Невыплеснувшаяся ярость требовала выхода, и Мире пришла в голову отличная, просто архиправильная идея. К осуществлению приступила сразу же. Начала с самого чувствительного. Потащила от стены на середину комнаты письменный стол. Конечно, шум, грохот, треск, а вы как думали? В чертовом столе с пузатыми ножками, с грудой книг наверху, 100 кило весу. Ну и ясно, Шапирова, нижняя соседка, жуткая сука, заколотила в пол деревяшкой, наверное, шваброй. 5 минут не может потерпеть. Еще и завопила визгливо. «Прекратите безобразие, у меня люстра трясется!» Люстра у нее. У всех лампочка с газетным максимум, с тряпичным абажуром, а у этой хрустали. Жируют у себя в Мосторге ворюга. Довольная, что может отыграться, оттоптаться не на безответном столе, а на живой гадине, Мирра надела тяжелые клобуковские башмаки и оттопталась в самом буквальном смысле. Запрыгала так, что у Шапировой ее люстра поганая должна была вся извиняться. Ну-ка, кто кого? Сука постучала и капитулировала. Балансировать на стуле со шваброй, когда с потолка наружу сыплется штукатурка, тяжелее, чем скакать. Внизу стало тихо. Удовлетворенная победой, Мира переобулась в тапочки, однако пообещала себе, что потом еще обязательно скажет соседке пару ласковых в порядке воспитательной работы. Злости немного поубавилось, но оставалось еще изрядно. Нет, каков гусь. Встал над дверным люком с чемоданчиком, и важно так, обязанность мужчины обеспечивать достаточный заработок для достойной жизни, а право мужчины самому решать, чем именно он зарабатывает. И нырнул вниз, смылся, не дал ответить как следует. Ничего, не захотел услышать ответ, так увидит его. Права у него, значит. А у нее? Хватит ей жить тут на положении приживалки. Что она ему, собачонка с подстилкой и миской? Нынче не старый режим. У советских женщин и мужчин, гражданин Колобуков, права равные, а равные — это значит все поровну, пополам. Реализуя свою замечательную идею, Мирра стала делить жилплощадь на 2 равные части. Взяла кусок мела, которым летом забеляла свои парусиновые туфли, и провела по полу границу от стены до стены. Левая половина будет наша, правая — ваша. Места общественного пользования останутся в общественном пользовании, это ясно. А вот письменный стол, как средство производства, разделим по-честному. Хватит ей с книгами и тетрадями на подоконнике ютиться. Выволокла дубовое чудище точнёхонько на середину. Провела по зеленому сукну белую черту. Всю клобуковскую талмудистику сдвинула вправо. Туда же свалила начинку из левых выдвижных ящиков. Вернется Клобуков, пускай сам разбирается. Свое хозяйство, учебники, справочники, конспекты аккуратно и привольно разложила на освобожденной территории. Красота! Что теперь? На Мириной стене остались клобуковские картинки. Гравюра со старинными шприцами, классификация лекарственных растений, литография с видом Цюрихского озера, которое Мирру давно раздражало. Все нафиг. Сняла, повесила свое. А то перевезла из общаги, да некуда было. Грамоты за общественную работу, вымпел за первое место по лыжному кроссу, портрет Ильича, отделы носа в разрезе, челюстно-лицевая мускулатура. Даешь! А ты, анестезия, помощница хирургии, знай свое место. Подняла листок, упавший со стола. Там смешным почерком гимназиста-отличника были записаны какие-то химические формулы, а на полях все в мелких рисуночках, кораблики, самолетики, кинжальчики. У Антона привычка, задумается, начинает калякать всякую чепуху. 30 лет скоро, а как мальчишка. Листок бережно положила на клобуковскую половину стола. Мало ли что там в формулах, может, нужное что. Все клобуковское барахло со своей половины жилплощади Мирра эвакуировала, свалила в кучу. Вернется из своего Саратова, рассортирует. Перед дверью их маленькой спальни остановилась в нерешительности. Ладно, это будет нейтральная зона, как место водопоя у зверей. Или тоже провести демаркационную линию посреди кровати. Хихикнула. Вся злоба куда-то подевалась. Наверное, истратилась на физическую работу. Нет, какая он все-таки сволочь. Уже без ярости, а с тоской подумала Мира. На целых 3 дня уехал. Ладно бы еще жизнь кому-то спасать. Или из-за науки, а то просто для заработка. Это все Логинов паук. Вертит Антоном, как хочет. Снизу снова донесся визгливый голос стервы Шапировой, которая, кажется, все-таки не поняла, как надо разговаривать с Мирой Носик. «Я тебе постучу, по башке себе стучи!» «Ах ты так!» Мира откинула люк и высунулась, готовая, если понадобится, к высадке десанта. Оказалось, Шапирова кричала не ей. Соседка стояла на пороге своей комнаты в халате с пепельотками на рыжей башке, а перед дверью топтался какой-то гражданин. Сверху было видно, как через пушистые серо-седые волосы светится проплешина. Мятую шляпу человек держал в руке. — Извините, — пробормотал он шепеляве. — Мне сказали, Антон Маркович живет наверху. А где именно, не... Вот я и постучал, ради бога, извините. Голос был знакомый, не спутаешь. — Иннокентий, как его... — Иваныч, вам сюда! — крикнула Мира. Бах испуганно задрал голову. Соседка молча ретировалась за дверь. Но щелку, конечно, оставила. — Здравствуйте! — Иннокентий Иванович сделал попытку поклониться, что с запрокинутой головой было непросто. — А я вот в город приехал, подумал, не навестить ли, не посмотреть. — Заходите, хорошо, что пришли. — А как же к вам? Она уже спускала лестницу. Бах карабкался по ней так долго, так неуклюже, что под конец, не выдержав, Мира бесцеремонно взяла его под мышки и подтянула. — Антон только-только час назад уехал на несколько дней в Саратов со своим профессором на операцию. — Наверное, что-нибудь очень сложное? — почтительно спросил Бах, тяжело дыша после подъема. — Денежное. Ныпач какой-то оперируется, хорошо платит, — покривилась Мира. — Вы куда подевались-то? Антон был на кладбище, заходил к вам. Церковь закрыта, в будке живет другой сторож. Сказал, съехали вы, а куда, не знает. — Отца Александра вы взяли вторым священником в Вишняковскую церковь. Это по Казанской дороге, недалеко от Москвы. Он меня дворником пристроил. Ужасно повезло. Там, правда, жилищные условия... Ах, неважно. Иннокентий Иванович дернул плечом. Видно было, что ему действительно это неважно. — С каким же профессором поехал Антоша? Не с тем ли, который... Мира насупилась. — С тем. Только ваш конверт брать за границу Логинов отказался, потому что он сволочь и шкурник. Говорит, инструкция для выезжающих в загранкомандировки воспрещает. А у вас на снимке еще и служитель культа. Мне, говорит, неприятности не нужны. Вы заберите свою карточку и извините, что так вышло. Нет-нет, оставьте у себя, пожалуйста. Бах умоляюще приложил руку к груди. Профессор, конечно, прав. Зачем ему рисковать? Но у вас, наверное, есть и другие знакомые, кто бывает за границей. У меня-то совсем таких нет. Мира отобрала у него шляпу, заставила снять длинный линялый пыльник. Я без галош, но я сниму башмаки. Он хотел согнуться, но Мира удержала. Не надо, на улице чисто. В этом году весна была стремительная, как атака красной конницы. Снег стаял в 4 дня, грязь подсохла за неделю. Конец апреля, а тротуары уже сухие. Небо синее, в нем с утра до вечера солнце. Красота. Но эта весна вообще была особенная. Она никак не могла оказаться плаксивой и грязной. «Наводите порядок», — Бах глядел на сваленное кучей клубуковское шматье. «Большая весенняя уборка, да?» Заметил жирную меловую черту, замигал. «Как у вас необычно». На тощем лице появилось тревожное выражение. — Что у вас? Все ли хорошо? — Нормально, — коротко ответила Мира. — Живем. Вы чего приехали? Спохватилось, что прозвучало невежливо. — В смысле, по делам? — Здорово, что зашли, а то Антон волновался, и я тоже. Это, между прочим, было правдой. Всего один раз Баха этого видела, а как-то беспокойно стало, когда он пропал. Не раздумывала, где он, птаха божья? Есть ли у него крошки поклевать? Не зацапала ли кошка? Я на суд приехал. Бах осторожно пристроился на край стула. Мира уже несколько раз жестом показала. Садитесь, садитесь, чего вы? На суд? А что вы такого натворили? Нет-нет, суд не надо мной, — засмеялся. Кому я сдался? Я на процесс палачей. Посмотреть. А, Мира успокоилась. Последний год по всему СССР шли судебные процессы над слугами старого режима и активными деятелями контрреволюции. Дошли, наконец, руки у советской власти. Давно пора. Про московский процесс палачей все газеты пишут. «Зачем вам жандармы эти?» — удивилась Мира. «Ладно, попы какие-нибудь, а палачи-то вам что?» «Это я им нужен. Нужнее, чем когда судят духовных особ за верность священническому сану. Потому что таким многие сочувствуют, хоть и втайне. Молятся за них. И Бог таких не оставит. А эти совсем скверные, никому не нужные. Все только проклинают и плюют. Потому и хожу. Молиться нужно за всякую душу, особенно за такие». «Осуждаете, поди, советскую власть за мстительность, за расправу с врагами?» — спросила Мира, не очень поняв, о чем это он. «Нисколько. Это суды нужные и правильные», — неожиданно сказал Иннокентий Иванович. «В старой России творилось много зла, в том числе и теми, кто был обязан охранять справедливость. Я против смертной казни, узаконенного убийства. Но я не против возмездия. Злодеев обязательно нужно судить, потому что зло должно быть выставлено на показ и осуждено». «Ишь ты!» — поразилась Мира. «Не думала, что вы сторонник пролетарской справедливости». «Справедливость — слово, которое не терпит прилагательных. Как только прицепляешь к ней какое-нибудь уточнение, пролетарское, классовое, да хоть бы даже и высшее, от справедливости ничего не остается. Вот какая, скажите мне, справедливость в том, что у нас целые категории граждан подвергнуты тотальной люстрации?» Такого слова Мира не знала. «Чему подвергнуты?» «Люстрации. Ограничению гражданских прав. Я про лишенцев говорю. Разве это справедливо?» Иннокентий Иванович покачал головой. «Когда миллионы людей не могут голосовать, работать в государственных учреждениях, учиться в вузах, хотя не совершили никакого преступления, а просто родились в неправильной семье или когда-то в совсем иной стране, выбрали себе не ту профессию или ведут дело, для которого необходим наемный труд». «Это мера пролетарской защиты», — горячо сказала Мира. «Не так уж их и много, лишенцев. Всего 2 или 3 миллиона на всю страну. Но член эксплуататорского класса хитрее, образованнее, пронырливее простого человека, у которого не было возможности учиться уму-разуму. Если не поставить преграды на пути бывших дворян, купцов, попов, они с их демагогией, с их подвешенными языками очень скоро опять пролезут наверх, займут все ключевые места во власти, в индустрии и не дадут народу построить коммунистическое общество. Какая же это справедливость, если равный доступ к должности или к депутатскому мандату получит вчерашний батрак, едва научившийся грамоте, и какой-нибудь жучило с гимназическим аттестатом, прочитавший в своем галантерейном детстве 1000 книг и знающий 3 иностранных языка. Когда-то его предки хитростью и силой уселись на шею трудового люда, помыкали им, сосали из него кровь, и теперь снова здорово. Когда 2 или 3 миллиона человек, насколько я слышал, намного больше, чуть ли не 10% населения, делаются людьми второго сорта, это отвратительно и нечестно. Тихо, но твердо ответил Бах. 99% из них ничего плохого не совершили. И наказывать их не за что. Человек, всякий человек, должен отвечать за то, что он сделал, или за то, чего не сделал, хотя был должен. Коллективная ответственность — это по ветхозаветному, когда за общую вину следовало уничтожать весь город или весь народ. А Христов завет учит иначе. На Божьем суде спросят не с классов и не с сословий, а персонально, с каждого. Судить человека за содеянное им справедливо и правильно, а карать целые профессии и сословия скверно. Ничего хорошего из этого не выйдет. «Ну, это мера временная», — пожала плечами Мира, которые про ветхие и неветхие заветы слушать было скучно. «Пока социализм не достроен. Пускай те, кому от пролетариата нет доверия, постоят в сторонке и не путаются под ногами, не мешают. Вам обидно, я понимаю. А нам было не обидно жить в грязи, в унижении, по подвалам да по чертам оседлости, когда вы в гимназиях учились и в чистеньком ходили? 99% говорите не виноваты, так мы их и не трогаем. Но с 1%, кто особенно подлечил и зверствовал, спросим строго, уж будьте уверены. Иннокентий Иванович вздохнул. Спрашивайте. Но и жалеть судимых не мешайте. Кого и жалеть, если не самых жалких? Например, таких, как убийцы доктора Караваева. Кого? Александра Львовича Караваева. Вы не помните, вы были ребенком. А в свое время, в 1908 году, это злодеяние всколыхнуло всю мыслящую Россию. Марк Константинович, Антошин отец, лично знал доктора Караваева. Достойнейший был человек. Земец, просветитель. Бесплатно лечил бедных, заступался за бесправных. Его выбрали депутатом Государственной Думы от Екатеринослава. И пришли к нему домой двое под видом больных. Застрелили в упор. Убежали. Было расследование. По тем временам, конечно, схватили какого-то еврея и попытались свалить на него. Но потом один агент охранки, в котором Бог пробудил совесть... Бывают такие чудеса. Бах перекрестился. Некто Казаков признался, что Караваева убили черносотенцы, члены Союза Русского Народа. Ничего им за это не было. Замяли дело, полиция постаралась. Гнуснейшее из злодейств. А, знаю, в газетах писали. 2 или 3 недели назад, вспомнила Мира. На Украине суд был, точно, в Екатеринославе. Какие-то трое на Ша. Шальдо и Щеконенко. Убийцы. И Шелестов, организатор. Еще протоиерей Балабанов, бывший секретарь Черносотенного Союза. Я очень хотел поехать, особенно из-за священника. Да негде было денег на билет взять. Бах повздыхал, перекрестился 2. Убийцы расстреляли, Шелестову дали 10 лет, а Балабанова, дряхлого старика, слава богу, отпустили, сжалились. — Ну вот видите, — обрадовалась Мира за Екатеринославский суд. — Пролетариат кого надо карает, а кого можно жалеет. — Это хорошо, когда жалеет, это очень важно. Я прошлым летом был на суде провокаторши Серебряковой, знаменитой дамы Туз, которая в свое время отправила в тюрьму и на каторгу множество революционеров. Ах, какой это был хороший суд! Истинно промысел Божий. Скверную эту женщину Господь покарал по справедливости. А что было на суде? Летом Мира работала в детской коммуне с беспризорниками. Там было не до газет. Она ведь вела двойную жизнь, Серебрякова это. Увлеченно стал рассказывать Бах. У нее дома собирались социалисты, вели всякие прекрасные разговоры про социальную справедливость, про народ, про светлое будущее. Я помню, я и сам в свое время... А у Серебряковой семья, которая ни о чем не подозревала. Муж, дети. Муж дружит с подпольщиками, сочувствует им, помогает. Дети с измальства впитывают революционные идеи, любуются яркими, свободными людьми. И через какое-то время оказалось, что дама Туз в собственной семье чужая. Таится от своих, страшится разоблачения. Кончилось тем, что муж, узнав правду, в ужасе от нее ушел. Дети выросли врагами царизма, которому Серебрякова так истово служила. На нервной почве она ослепла, и на скамье подсудимых сидела сгорбленная, слепая, всеми брошенная старуха. 7 лет ей дали всего лишь. Какая кара горше, чем проклятие собственных детей? То же самое ведь сейчас и с Фунтиковым произошло. Вы следите за бакинским процессом? Кажется, Иннокентий Иванович сел на любимого конька. С загоревшимися глазами он вытащил из кармана аккуратно сложенную газету. — Это гад, который отдал на расстрел 26 бакинских комиссаров, — кивнула Мира. — Читала. К стенке его приговорили. Но вам это вроде не должно нравиться. Что приговорили к казни и отвергли просьбу о помиловании, это, конечно, плохо. Но меня поразило другое. Он ведь скрылся тогда в гражданскую, Фунтиков этот. Жил себе на хуторе, крестьянствовал. Собственная дочь его выдала. Дочь. Вот где тайна, которую я очень хотел бы знать. Бах поправил сползшие с носа очки. Почему она это сделала? От каких-то бытовых причин? Или желала, чтобы отец принял страдания за свое страшное преступление? И что происходит в ее душе? Я думаю об этой девушке. Я молюсь за нее. Вдруг он встрепенулся, прижал к носу очки, глядя на стенные часы. Половина десятого. Скоро начнется. Поедемте со мной. Процесс, конечно, негромкий. Не дама тусы, не дело Фунтикова. Там совсем пешки, мелкие исполнители. Но у Бога пешек не бывает. Право, едемте. Вам это нужно видеть. Мне? Зачем? Нужно, убежденно повторил Бах. Очень жаль, что Антоши нет. Ему это тоже было бы важно. Мира посмотрела на перевернутую вверх дном комнату. Занятий сегодня нет, только вечером практикум. Не сидеть же в этом бардаке на Клобукова беситься. Ладно, поехали.